Глава 15, показывающая, сколь нежно любил Оливера Твиста веселый старый еврей и мисс Нэнси. В темной комнате дрянного трактира, в самой грязной части малого Саффронхилла, в хмурой и мрачной берлоге, пропитанной запахом спирта, где зимой целый день горит газовый рожок и куда летом не проникает ни один луч солнца, сидел над оловянным кувшинчиком и рюмкой человек в вельветовом сюртуке, коротких темных штанах, башмаках и чулках, которого даже при этом тусклом свете самый неопытный агент полиции не преминул бы признать за мистера Уильяма Сайкса. У ног его сидела белая красноглазая собака, которая то моргала, глядя на хозяина, то зализывала широкую свежую рану на морде, появившуюся, очевидно, в результате недавней драки. «Сиди смирно, гадина!» «Смирно, я сказал», — приказал мистер Сайкс, внезапно нарушив молчание. Были ли мысли его столь напряжены, что им помешало моргание собаки, или нервы столь натянуты, в результате его собственных размышлений, что для их успокоения требовалось угостить пинком безобидное животное, это остается невыясненным. Какова бы ни была причина, но на долю собаки достались одновременный пинок и проклятие. Собаки обычно не склонны мстить за обиды, нанесенные их хозяевами, но собака мистера Сайкса, отличаясь таким же скверным нравом, как и ее владелец, и, быть может, находясь в тот момент под впечатлением пережитого оскорбления, без всяких церемоний вцепилась зубами в его башмак. Хорошенько встряхнув его, она с ворчанием спряталась под скамью и как раз вовремя, чтобы ускользнуть от оловянного кувшина, который мистер Сайкс занес над ее головой. «Ах, вот оно что!» — произнес Сайкс, одной рукой схватил кочергу, а другой, неторопливо открывая большой складной нож, который вытащил из кармана. «А ну-ка, поди сюда, дьявол, сюда, слышишь?» Собака, несомненно, слышала, так как мистер Сайкс говорил грубейшим тоном и очень грубым голосом, но испытывая, по-видимому, какое-то странное нежелание оказаться с перерезанной глоткой, она не покинула своего места и зарычала еще громче. Она вцепилась зубами в конец кочерги и принялась грызть ее, как дикий зверь. Такое сопротивление только усилило бешенство мистера Сайкса, который, опустившись на колени, злобно атаковал животное. Собака металась из стороны в сторону, огрызаясь, рыча и лая, а человек ругался, наносил удары и изрыгал проклятие. Борьба достигла критического момента, как вдруг дверь распахнулась, и собака вырвалась из комнаты, оставив Билла Сайкса с кочергой и складным ножом в руках. «Для ссоры всегда нужны две стороны», — гласит старая поговорка. Мистер Сайкс, лишившись собаки, как участника в ссоре, немедленно перенес свой гнев на вновь прибывшего. «Черт вас побери! Зачем вы влезаете между мной и моей собакой?» Злобно жестикулируя, крикнул Сайкс. «Хе-хе, я не знал, мой милый, я ничего не знал!» Смиренно ответил Феджин. Появился именно он. «Не знали, трусливый вор!» Проворчал Сайкс. «Еще скажите, что вы не слышали шума!» «Ни звука, уверяю вас!» «Я ничего не слышал, Билл! Умереть мне на этом месте». «Ну да, конечно, вы ничего не слышите», злобно усмехнувшись, сказал Сайкс. «Вечно крадетесь так, что никто не слышит, как вы вошли и вышли. Жаль, Феджин, что полминуты тому назад вы не были этой собакой». «Хе-хе, почему?» С натянутой улыбкой осведомился еврей. «Потому что правительство заботится о жизни таких людей, как вы, которые подлее всякой дворняшки», — но разрешает убивать собак, когда б человек не пожелал», — ответил Сайкс с многозначительным видом, закрывая свой нож. «Вот почему». Еврей потер руки и, присев к столу, принужденно засмеялся в ответ на шутку своего друга. «Хе-хе-хе-хе». Впрочем, ему было явно не по себе. «Ладно, ухмыляйтесь», — продолжал Сайкс, кладя на место кочергу и созерцая его со злобным презрением. «Вам никогда не случится посмеяться надо мной, разве что на виселице. Вы в моих руках, Фейджин, и будь я проклят, если когда-нибудь не задушу вас, как цыпленка. Запомните, попадусь я, попадетесь и вы. Стало быть, будьте со мной осторожны и молитесь за меня». «Да-да, мой милый», — сказал еврей, — «все это мне известно. У нас общие интересы, Билл, общие интересы». «Ха», — пробурчал Сайкс, словно он полагал, что не все интересы у них общие. «Ну, что вы хотели мне сказать?» «Все благополучно прошло», — отвечал Фэджин, — «и я принес вашу долю. Она больше, чем полагается вам, мой милый. Но так как я знаю, что в следующий раз вы меня не обидите...» «Довольно болтать», — нетерпеливо перебил грабитель. «Где моя доля? Подавайте». «Сейчас, сейчас, одну минутку». «Не торопите меня, Билл, не торопите». Успокоительным тоном отозвался еврей. «Вот она, вся в сохранности». С этими словами он вынул за пазухи старый бумажный платок и, развязав большой узел, в одном из его уголков достал маленький пакет в оберточной бумаге. Сайкс выхватил его из рук еврея, торопливо развернул и начал считать находившиеся в нем суверены. «Это все?» — спросил Сайкс. «Все», — ответил еврей. «А вы по дороге не разворачивали сверток? А может, проглотили одну-две монеты? Я вас знаю. Но-но, нечего корчить обиженную физиономию. Вы это уже не раз проделывали». Внезапно вошла Нэнси. «Ну как? Напала на след?» — спросил Сайкс, предлагая ей рюмку водки. «Его надо непременно вернуть. Как только выйдет за порог, схватить и приволочь сюда. 3 дня прошло, как мы узнали, где он живет. И что вы сделали за это время? Ничего?» «Ровно ничего. Надо установить слежку за домом. Ты поняла меня, Нэнси? Заманишь его, он тебе доверяет». Девушка долго не соглашалась, ссылаясь на то, что мальчика не выпускают одного из дому, и что из этой затеи ничего не выйдет. Тогда в разговор снова вмешался Билл Сайкс. «Не смей мне перечить, женщина! Ты хочешь, чтобы сюда явилась полиция?» Билл Сайкс побагровел от злости, и его глаза, налитые кровью, готовы были выскочить из орбит. Он, кажется, собирался ударить Нэнси. И тогда Фейджин попытался урезонить их. «Успокойтесь все! К чему эти крики, ругань, ссоры?» «Пока ни к чему, Фейджин. Пока ни к чему. Но если мальчишка проговорится...» «А если мальчишка проговорится, тогда что-нибудь придумаем. А пока этого не случилось, давайте поговорим и все обсудим спокойно». «Ах, Нэнси, милая, ты просто умница», — сказал Фэджин, сверкая глазами. Тем временем Оливер Твист, не ведая того, что такое небольшое расстояние отделяет его от беды, направлялся книжному ларьку. Он шел, размышляя о том, каким счастливым и довольным должен он себя чувствовать, и как много дал бы он за то, чтобы хоть разок взглянуть на бедного маленького Дика, измученного голодом и побоями, который, быть может, в эту самую минуту горько плачет. Вдруг он вздрогнул, испуганный громким воплем какой-то молодой женщины. «Ах, боже мой, наконец-то я нашла тебя! Ох, Оливер, дрянной мальчишка, заставил меня вынести столько горя из-за тебя! Идем домой, дорогой мой, идем! Оставьте, пустите меня! Кто вы такие? Что вам надо от меня?» Единственным ответом на это были громкие причитания, обнимавшие его молодой женщины, которая держала в руке корзиночку и ключ от двери. После этих бессвязных восклицаний молодая особа снова разразилась рыданиями и пришла в такое истерическое состояние, что две подошедшие в это время женщины спросили, в чем дело. «Около месяца назад он убежал от своих родителей, почтенных людей, и связался с шайкой воров и негодяев. Ах, несчастная мать! Он разбил ей сердце. Нет, нет, это неправда. У меня нет ни сестры, ни отца, ни матери. Я сирота. Вы только послушайте, что он говорит. Отрекся от родителей. Родную сестру не признает. Вы мне не сестра, не сестра. Вы Нэнси!» Воскликнул Оливер, который только что увидел ее лицо и в изумлении отшатнулся. «Ох, наконец-то он меня узнал! Какое счастье! А теперь идем домой, обрадуем отца и мать. Отпустите, не трогайте меня!» «Черт побери, что тут такое?» — крикнул, выбежав из пивной, какой-то человек, за которым следовала по пятам белая собака. Это, конечно же, был Билл Сайкс. Оливер, вырываясь из могучих рук этого человека, крикнул: «Отпустите! Не трогайте меня! На помощь!» «Ах, ты ж маленький мошенник! Что это за книги? Ты их украл? Дай-ка их сюда!» С этими словами он вырвал у мальчика из рук книги и ударил его ими по голове. «Правильно!» — крикнул из окна на чердаке какой-то ротозей. «Только таким путем и можно его образумить!» «Совершенно верно!» — отозвался плотник заспанным лицом, бросив одобрительный взгляд на чердачное окно. «Да, польза ему от этого будет, я знаю! Но ступай, мерзавец!» «Я сирота! Ну что ты такое говоришь, глупенький? Пойдем, пойдем!» Ослабевший после недавно перенесенной болезни, ошеломленный ударами и внезапным нападением, устрашенный грозным рычанием собаки и зверским обращением человека, угнетенный тем, что присутствующие убеждены, будто он и в самом деле закоснелый маленький негодяй, каким его изобразили, что он мог сделать, бедный ребенок? Спустились сумерки. В этих краях жил темный люд. Не было поблизости никого, кто бы мог помочь. Сопротивление было бесполезно. Минуту спустя его влекли в лабиринт темных узких дворов. А если он и осмеливался изредка кричать, его заставляли идти так быстро, что слов нельзя было разобрать. В сущности, какое имело значение, можно ли их разобрать или нет? Ведь не было никого, кто обратил бы на них внимание, даже если бы они звучали внятно. Зажгли свет. Миссис Бедуин в тревоге ждала у открытой двери. Служанка раз 20 выбегала на улицу посмотреть, не видно ли Оливера. А два старых джентльмена по-прежнему сидели в темной гостиной, и между ними лежали часы.